Глава 26. Они торопились, потому что оба хотели поскорее вернуться. Пока они шли, она снова напевала песню «The Police», и на этот раз он к ней присоединился. Время от времени он останавливался посреди тротуара, чтобы закружить ее и притянуть к себе, как на танцполе, и каждый раз она смеялась и принимала его объятия. Он опускал голову, когда они проходили мимо камер наблюдения, и всегда поворачивался к ней, как внимательный любовник. В лифте он уткнулся лицом ей в шею на тот случай, если там тоже была камера. Оказавшись в холле, он расслабился и наклонился, чтобы снова поцеловать ее, пока она открывала дверь. В номере Мартин прижал ее к стене, разыгрывая нетерпение. Он разорвал поцелуй, пробормотал ей в губы: «Я не знаю, где выключатель, дорогая». Она его щелкнула, и из одного угла комнаты озарил мягкий свет. Он посмотрел, как она бросила сумку на тумбочку, пытаясь понять, куда лучше встать. Затем потянулся к своей шее и чуть ослабил галстук, пока тянул ее к кровати. «Иди ко мне». Он протянул руку и натянул на лицо свою самую похотливую улыбку. «Ты такая красивая, и ты дразнила меня весь вечер». Она мягко взяла его руку кончиками пальцев. Он закружил Эмили, наблюдая за ее бедрами, когда приподнялось это олиповатое платье, а затем прижал ее к груди. Мартин провел губами по ее шее, и она откинула голову, открывая ему всю длину своего горла. Он поцеловал ее за ухом, желая вобрать в себя теплоту кожи. Он наслаждался нежным потоком крови, пульсировавшей в ее сонной артерии, и мускусным запахом ее шеи. Такая податливая, такая раскрасневшаяся от жизни. Твоя кровь течет, потому что я позволяю. И скоро я превращу тебя в холодный и неподвижный камень. Его руки скользнули вниз по ее телу, мягко, медленно, оценивая мышцы и кости, которые теперь находились в его власти. Она выдохнула и расслабилась, откидываясь назад. Грязная шлюха. Раба своих низменных желаний. А теперь и моя. Его левая рука скользнула вверх по ее округлому животу, к пышной груди, и там палец провел по соску, который сразу же затвердел. Она вздохнула, ее дыхание стало прерывистым, и долгожданный поток силы и адреналина хлынул в его разум. Он рассмеялся, вытащил галстук из-под воротника рубашки и замаскировал это движение, проведя пальцами по ее раскрасневшейся щеке. Его сердце бешено колотилось в груди. Следующий шаг был решающим — увенчает или уничтожит все его труды. Он взглянул на ее профиль. Подбородок приподнят, рот приоткрыт, глаза закрыты. Она ждет. Мартин провел пальцами по ее шее, затем отвел волосы в сторону. Он отвлек ее очередной раз, ущипнув сосок и скользнув левой ладонью по ее руке. Затем усилил свою хватку. Она застонала еще раз, в ее голосе слышался удивленный восторг. Мартин снова засмеялся. Она думает, что любит пожестче. Посмотрим. Но в глубине своего сознания он почувствовал тревожный звоночек. Что-то было не так. Сейчас у него не было времени обдумывать эту мысль, поэтому он от нее отмахнулся и потянулся за галстуком у нее за головой. Затем накинул его концы на пальцы, сделал последний предвкушающий вдох, скрутил их вместе и зажал. Она застонала, но этот звук застрял у нее в горле, и она напряглась. Она попыталась поднять руки к шее, и он крепче сжал ее, готовясь к схватке. Но ее руки повисли без движения. Какого? Она не понимала, что происходит. А где же борьба, где паника, хоть что-нибудь? «Так для тебя слишком жестко, да?» — выпалил он, не подумав, и поморщился. «Это неправильно. Словно какая-то дешевая фраза в безвкусной книжонке. Это ниже его». Звоночек снова зазвенел. И вот тон пробудил в ней инстинкт самосохранения. Она дернула ногой, чтобы ударить его, и он почувствовал резкий треск, когда ее голень врезалась в раму кровати. Она уперлась своей подошвой в его ногу, пытаясь повалить его на пол, и он почувствовал, как ожила его эрекция. Такого раньше никто не пробовал. Да, так-то лучше. Она сменила тактику и попыталась быстро повернуться бедрами к его руке. Когда это не сработало, она дернула головой вперед, чтобы развернуться. Мартин склонил голову на бок и рассмеялся, а затем снова закрутил галстук, на этот раз сильнее. Он повернулся, чтобы посмотреть на ее профиль, и заурчал от удовольствия, увидев ужас на ее лице. Да, она начала паниковать. Ее зрачки сдвинулись к углам глазниц, она пыталась на него взглянуть. Хотела заговорить, вывернуться из его рук, но он крепко держал ее. А затем она остановилась. Какого черта? Она притворилась мертвой, чтобы он ее отпустил? Мартин потуже затянул галстук, чтобы она поняла, ее фокус не сработал. Ее тело стало неподвижным. Она думает, что это игра? Она же должна понимать, что у нее не остается кислорода. Она думает, что это какой-то фетиш? Вызывать у любовницы асфиксию. Мартин еще раз дернул за галстук, ожидая реакции. Но ее не было. Через несколько мгновений он почувствовал, как она откидывается на него. Его внутренние часы стали отсчитывать последние секунды ее жизни. Напряженный и настороженный, он ждал какого-нибудь последнего толчка, последней уловки, чего угодно. Но ничего не произошло. Он стоял на месте гораздо дольше, чем это было необходимо, все еще в ожидании. Это было неправильно. Это неправильно. Так и есть, но сейчас не время с этим разбираться. Надо сосредоточиться на самом важном. Мартин закрыл глаза, призывая весь адреналин, бушующий в его теле. Он тряс ее, позволяя конечностям беспорядочно мотаться рядом с ним. Пытался напомнить себе, что она его бессильная марионетка. Он сосредоточился на тепле ее обмякшей фигуры. Представил, как тепло покидает ее тело и входит в его. Мартин переключился на цветочный аромат ее волос, затем на синтетическую текстуру галстука из полиэстера, зажатого в ладони, на мягкую плоть, податливую под его руками. Он открыл глаза и запомнил ее искаженные черты. Перебирал каждое ощущение, анализируя и записывая все, чтобы потом смаковать. Тяжесть ее тела тянула его вперед, отвлекая от задания. Мартин перевернул ее и поднял на ноги, а затем притянул ее бедра к своим. Он шагнул вперед, затем вытянул левую ногу вперед и сделал несколько па самбы. Ему было так легко двигать ее тело вместе со своим. Почему он раньше этого не делал? Но восторг так и не наступил. Мартин с отвращением сдался. Он подтолкнул ее к кровати и заставил себя сосредоточиться, когда опускал ее на пол. По крайней мере, он мог наслаждаться движением ее тела, рухнувшего на пол, как использованная тряпичная кукла, податливая и совершенная. Мартин наклонился, чтобы поправить ее позу, отставляя одну ногу назад. Он согнул один локоть и вытянул другую руку, а затем посмотрел на результат. «Не идеально», но настолько похоже на самбу, насколько это возможно в таких условиях. Мартин мысленно запечатлел финальную сцену, схватил галстук и снова надел его, после чего провел мысленную инвентаризацию. Он касался стены, когда прижимал ее к ней? Нет. Он прикасался к чему-нибудь еще? Нет. Затем он протянул руку, чтобы снять с нее обручальное кольцо. Оно не поддавалось. Мартин подавил укол разочарования. Он знал, что рано или поздно это произойдет, и всегда был к этому готов. Мартин полез в карман, достал инструменты, эластичную ленту и маленькие щипцы, похожие на пинцет. Он плотно обернул ленту вокруг ее пальца, чтобы сжать плоть, двигаясь вверх от костяшки. Добравшись до края кольца, он одним концом щипцов протолкнул ленту под кольцо, а другим — наружу, с другой стороны. Держа конец ленты в руке, он прокрутил ее под кольцом, медленно продвигаясь к кончику ее пальца. Кольцо медленно поползло по сжатому лентой пальцу, а затем скользнуло ему в ладонь. Он положил кольцо и все инструменты обратно в карман. Он в последний раз оглядел комнату и убедился, что ничего не уронил. Что-то не давало ему покоя, но он не мог понять, что именно. Он еще раз прошелся по списку действий, чтобы убедиться, что ничего не забыл. Чем отличалось это убийство? Она слишком быстро сдалась, но благодаря этому Должно остаться меньше улик, а не больше. Он мысленно себя встряхнул. Ты просто беспокоишься, потому что она не сопротивлялась и кольцо не снималось. Это пошло не по твоей схеме. Забудь уже. Мартин взял салфетку и воспользовался ею, чтобы выйти. Когда он надел свою фетровую шляпу и вышел из здания, слова из ее песни всплыли в его сознании, напомнив ему, что убийца в песне тоже спрятал свое лицо за полями шляпы. Он улыбнулся иронии судьбы и выскользнул из отеля. Что-то определенно было не так. Когда Мартин выезжал из Нового Орлеана, все с той же песней в голове, его мысли не успокаивались, так как после других убийств в отелях. Никакого обволакивающего удовлетворения от хорошо выполненной работы в паре с предвкушением будущей награды. Никакого насыщения после великолепной трапезы и радости от того, что в холодильнике ждут остатки еды. Он чувствовал себя так, как в Хуаресе. Он возбудился, когда убил ее, но это возбуждение было не таким сильным, как обычно, и исчезло гораздо быстрее. Страх, что оно не вернется, когда он приедет домой, затоплял его сознание, отвлекая от предстоящего плана. Теперь все действия были практически заучены наизусть. Это должно было стать вершиной его удовольствия. Практически без всякого беспокойства он должен был полностью отдаться наслаждению от убийства. Так почему же все не так? Его мысли крутились вокруг этой проблемы во время долгой поездки на машине и не отпускали его даже в самолете. В голову пришел только один ответ. Это было слишком просто. Не только то, как она умерла, хотя именно в этом и заключалась проблема. Все это было слишком просто с самого начала. Черт, да она даже предложила перейти в видеочат раньше него. Не было никакого вызова. Его желание растет, потому что в такие моменты, когда им было мало, ошибались даже лучшие убийцы. Тогда они что-то меняли и становились небрежными. Ему ни за что нельзя так рисковать. Кроме того, он даже не знал наверняка, существует ли эта проблема. Может, он просто слишком напряжен, и у него был плохой день. Может, когда он вернется домой, все будет хорошо, и это странное чувство неудовлетворенности исчезнет?